Глава 5. Космический корабль многоразового использования «Ангара-Э-2» был создан российской корпорацией «Энергия» всего полгода назад. Точнее, он эксплуатировался всего 6 месяцев и несколько дней. До этого момента российские космонавты летали на старой «Ангаре-М», поступившей как в РВКН, так и в Гражданское космическое агентство 5 лет назад. «Ангара-М» отлично зарекомендовала себя при полетах на МКС, к Луне и к Марсу, поскольку конструкторы использовали для ее создания все самые передовые технологии. Однако «Ангара-Э-2» превосходила свою предшественницу по всем параметрам, так как представляла собой транспортно-космический комплекс нового поколения. Система управления кораблем не имела аналогов в мире, как и двигательная установка, способная разгонять его до скорости в 110-120 км в секунду. Да и компьютер «Ангары-Э-2», созданный на основе нанотехнологии российскими специалистами, был на высоте. С ним даже можно было беседовать, как с живым человеком. «Техас» – самый современный челнок США, разработанный с учетом страшных катастроф с первыми шаттлами. В общем, он тоже был отличным кораблем, и тем не менее он по многим характеристикам уступал «Ангаре». Его система спасения, представляющая автономную капсулу, выстреливаемую в аварийной ситуации, могла обеспечить защиту экипажа всего на 3 часа, в то время как САС «Ангары» была рассчитана на сутки автономного функционирования и защищала экипаж даже от выбросов солнечной радиации. К тому же «Техас» не обладал такими мощными двигателями, как «Ангара», и не имел боковых движков с изменяющимся вектором тяги, которые обеспечивали кораблю максимально возможную степень маневренной свободы. Остальные отличия были несущественными. «Техас», как и «Ангара-Э-2», мог иметь на борту экипаж численностью до 7 человек и был способен в одиночку слетать на Марс и обратно. «Я настаиваю на включении программы СРАМ», заявил Галинич, когда Денис подвел корабль вплотную к астероиду. «Мы до сих пор не знаем причин молчания китайского зонда. Кстати, я вообще его не обнаружил в этом районе. И мы не знаем, почему замолчал «Техас». По-моему, этого достаточно, чтобы перестраховаться». «Техас цел, по крайней мере, на первый взгляд», – буркнул Зайцев. Все они уже загерметизировали скафандры и вели переговоры по рации. «Если бы что-нибудь случилось на борту, американцы выбросились бы на спасательной капсуле. Но ее тоже не видно». «Я требую». «Оставьте свой тон, Феликс Эдуардович. Я не меньше вашего хочу выяснить, что здесь произошло». «Я доложу командованию о вашем отказе следовать инструкции». «Да хоть самому президенту». «Майор, сажайте птичку рядом с шаттлом». Денис не ответил. Он и так более чем осторожно подводил корабль к гигантскому, сверкающему антрацитовой сыпью кресту астероида, готовую включить маршевые двигатели при появлении любой опасности. Но пока ничего особенного не происходило. Мрачная грань астероида приблизилась вплотную. Повисла над головой исполинским потолком. «Техас» по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. На его корпусе не было видно ни вмятин, ни трещин, ни пробоин. С виду он действительно был цел и невредим. Разве что сидел чересчур плотно в углу смыкающихся граней креста, словно пытался носом раздвинуть эти грани. «Дыра!» – воскликнул Глинич. Денис тоже заметил невероятно ровное треугольное отверстие в стыке граней, буквально под кормой шаттла, но он был занят посадкой и обсуждать открытие не стал. «Это каверна», — продолжал возбудившийся бортинженер. «Или скорее вход в недра астероида. Вот почему они молчат. Они ушли внутрь и не вернулись». «Если это так, то они давно погибли», — мрачно проговорил Зайцев. «Их скафандры рассчитаны всего на 12 часов автономного плавания в вакууме». «Возможно. Тем более надо соблюсти рекомендации». «Отставить разговоры. Продолжать наблюдение. Молодец. Пристыкуйся чуть подальше за носом шаттла, чтобы он не помешал аварийному старту». «Слушаюсь, командир». Денис повел «Ангару» боком. Осторожно, миллиметр за миллиметром посадил ее на специальные пневмоподушки с липучками. Эти посадочные баллоны в случае необходимости отстреливались, и корабль мог стартовать в любой момент. Движение прекратилось. «Ангара» даже не дрогнула, коснувшись астероида. Бортовой компьютер Михалыч выбросил на панель управления желто-зеленые огни, сказал приятным мягким голосом. «Посадка по высшему баллу. Поздравляю с окончанием полета». «Поздравишь, когда мы будем на земле», – проворчал Зайцев. «Но ты молодец, молодец. Вряд ли я посадил бы птичку лучше. Начинается главная работа. К выходу готовятся двое, я и борт-инженер. Экипировка в соответствии с положением номер 2, возражения не принимаются. И Денис, открывший рот, чтобы попросить командира взять его в первую вылазку, вынужден был промолчать. Ничего не сказал и Глинич. Он мог быть доволен, так как положение номер 2 предусматривало особые меры безопасности для экипажа спасательного корабля и увеличивало степень ответственности каждого его члена. Полковник вскрыл второй командирский сейф и достал оружие, лазерные и электропистолеты. Кроме того, разведчики взяли с собой дромадеры, комплекты выживания, имеющие запасы кислорода, еды и дополнительные источники питания. «Будь готов», — сказал Зайцев, стукнув рукой в перчатке по плечу пилота. «Еще успеешь прогуляться по местным буеракам». Космонавты выбрались из кабины в переходный тамбур. Появились через 3 минуты за бортом корабля, видимые в отсвете прожектора луча от сверкающих мелкими кристаллами граней астероида. Корабль сидел как самолет, брюхом на одной из них, а вторая поднималась слева, гигантской бугристой стеной, исчезая где-то в звездном небе, как черная тень, изредка бросающая искры света, отражение лучей звезд. «Не пуха», — пожелал Денис. «К черту», — ответил командир. Глинич промолчал. Две блистающие серебром и золотом фигуры включили газовые движки и поплыли к стоящему неподалеку американскому шаттлу. Глава 6. Техас казался вымершим. Космонавты облетели его со всех сторон, светили фонарями в носовые иллюминаторы пилотской кабины. При всем космическом антураже и назначении он прежде всего оставался самолетом. И стучали по обшивке, но никто на их сигналы не отозвался. Естественно, его люки были задраены, а следов под ними на грунте, на сплошной кристаллической плите, не было видно. «Никого», – разочарованно заявил в конце концов Зайцев, прекратив попытки проникнуть внутрь американского челнока. «Иллюминаторы у них из поляризационного композита, поэтому снаружи ничего рассмотреть нельзя. Следов же никаких. Открывали они люки, выходили наружу или нет, неизвестно». «Ну, если они молчат, то, наверное, все же вышли», – осторожно заметил Денис, принимая версию Глинича. «Или уже давно мертвы», – отозвался сам Феликс Эдуардович, почти не принимая участия в обследовании шаттла. «Если у них внезапно произошла разгерметизация, а они были без скафандров. На корпусе корабля нет ни одного крупного сквозного отверстия», – перебил его полковник. «А по инструкции астронавты обязаны сидеть в кабине в скафандрах. Американцы, между прочим, свято соблюдают все пункты инструкции. Нет, здесь что-то другое. Предлагаю совершить небольшой разведрейд в дыру. Ничего не найдем, попробуем вскрыть челнок резаком. Вы согласны, Феликс Эдуардович?» «Нет», — ответил Глинич после паузы. «Разведрейд не предусмотрен положением аварийно-спасательной службы. Предлагаю сначала найти причину молчания экипажа. Эта причина может угрожать и нам». «В таком случае я отправляюсь на разведку один», — сказал Зайцев, не повышая голоса. «Ждите меня в течение часа. Если хотите, займитесь подготовкой и настройкой резака». «Командир, одному идти нельзя», — забеспокоился Денис. «Тогда уж я пойду с вами. Борт-инженер подождет нас здесь, разбоится». «Я не боюсь», — возразил Глинич скрипучим голосом. «Но вы не имеете права рисковать неоправданно». «Отставить, майор», — сказал Зайцев. «Я отлучусь ненадолго. Если связь прекратится, а она прекратится наверняка, так как эта махина насквозь пронизана жилами пегматита, то не паникуйте. Хочу посмотреть, куда ведет этот ход. Американцы не могли не пойти туда, рассели неподалеку от дыры». «Хорошо, я пойду с вами», — сухо сказал Глинич. «Но вы делаете ошибку». «Ну, это бабушка надвое сказала», — хмыкнул Зайцев. «Молодец. Жди и смотри в оба. И ни в коем случае не выходи наружу. Даже если здесь появится целая армия зеленых человечков». «Слушаюсь, командир», — усмехнулся Денис. Две фигуры, отблескивая шлемами и металлическими деталями скафандров, подплыли к треугольной дыре, скрылись в темноте. Некоторое время был слышен голос полковника, каждую минуту говорящего одну и ту же фразу: «Все в порядке, пусто, летим дальше». Потом голос ослабел и умолк. Перестали быть слышны и радиомаяки космонавтов. В эфире наступила глухая могильная тишина, нарушаемая изредка тихими щелчками и шорохами возникавших в космосе радиошумов. Час прошел. Разведчики не возвращались. Вокруг было все спокойно. Астероид продолжал свой тяжеловесный полет к точке встречи с Землей, равнодушный ко всей человеческой возне вокруг него. Денис почувствовал тревогу. Он знал полковника достаточно хорошо, чтобы полностью доверять его словам и действиям. Если командир говорил, что вернется через час, так оно всегда и происходило. А раз он не вернулся в срок, значит, что-то случилось, и надо было предпринимать какие-нибудь меры. Денис включил рацию на постоянный вызов, а сам несколько минут слал в эфир «Я Ангара-2, первый, ответьте Ангаре». Никто не отвечал. Прошел еще час. Тогда Денис попытался нащупать лучом прожектора треугольную дыру в стыке грани астероида, и волосы зашевелились у него на голове. Дыра внезапно исчезла. Пространство внутри ее сгустилось и превратилось в искрящуюся плиту, закрывшую вход в тоннель. Первым побуждением Дениса было немедленно стартовать. Вторым – вылезти наружу, убедиться в реальности явления и попытаться взломать возникшее препятствие. Однако он заставил себя остаться на месте и вызвать ЦУП. Ответ Земли не пришел ни через 7 минут, ни через 10, ни через 20. Тело астероида загораживало нужный сектор Солнечной системы, и для того, чтобы послать сообщение и получить ответ, надо было стартовать, сориентировать должным образом антенны корабля и ждать. А поскольку времени и так ушло непозволительно много, Денис решил действовать на свой страх и риск. Он выбрался в отсек полезной нагрузки, расконсервировал плазменный резак и вытащил его через грузовой люк. Выбрался наружу сам, вооруженный до зубов. Никто не появлялся и не пытался напасть на него. Никто не высовывал голов и щупалец из щелей и дыр в породах астероида. Тогда Денис приблизился к тому месту, где недавно зияло 6-метровой величины треугольное отверстие, и несколько минут потратил на изучение затычки, закрывшей дыру. Впечатление было такое, будто перед ним был монолит. Ни щелочки, ни рисочки, ни какого-либо указания на то, что здесь существовал проход в недра астероида. «Ничего?» – вызвал Денис Михайловича. «Не слышно», – ответил бортовой компьютер виноватым голосом, продолжая вызывать ушедших. Сжав зубы, Денис взялся за резак. Однако плазменная струя не смогла пробить материал пробки, заткнувшей отверстие. Толщина пород в этой точке оказалась такой, что на вырезание дыры в стене мощности резака было недостаточно. Проделав полуметровую каверну в черной бугристой стене, резак погас. Кончилась энергия. Денис выругался. С минуту отдыхал, прикидывая варианты дальнейших действий. Можно было облететь астероид кругом и поискать другие входы внутрь. Можно было послать сообщение на Землю и посоветоваться с начальством, но он выбрал другой путь. Перезарядил резак и поднялся к американскому шаттлу, собираясь вскрыть его, как консервную банку. Вполне возможно, ответ на главный вопрос, что здесь, собственно, произошло, находился в кабине управления Техаса. Но осуществить задуманное ему не удалось. Внезапно кто-то окликнул его по-английски. Многодиапазонные рации скафандров были настроены на все частоты связи российских и американских космических объектов, а также на аварийную волну. Голос же, раздавшийся в наушниках рации, явно принадлежал женщине. «Эй, мистер, что вы там делаете? Бишоп, это ты?» Денис оглянулся, поискал глазами спрашивающего и высоко на вертикальной стене, грани перекладины креста, увидел сверкнувшую лучом фонаря фигурку. Она медленно спускалась по стене вниз, подпрыгивая и пролетая по десятку 2 метра сразу. «Я майор Молодцов, прима-пилот российского спасательного корабля «Ангара». Кто вы?» Женщина перешла на ломаный русский. «Вы есть русский спасатель? Как вы здесь оказаться?» «Ваш челнок замолчал», — попытался объяснить ситуацию Денис. «Примерно 8 дней назад. И нашу птичку послали выяснить, в чем дело». «Не может быть!» — собеседница вновь заговорила по-английски. «Почему 8 дней? Мы прилетели сюда 6 часов назад». «Как это? 6 часов?» Теперь уже удивился и не поверил он. «Не может быть. Мы отправились к астероиду 7 дней назад, после того, как стало известно о вашем секретном полете. То есть, что вы не отвечаете на вызовы». Фигурка приблизилась. Скафандры не позволяли видеть, кто находится внутри их, так как с виду женский не отличался от мужского. Но все же было заметно, что приближается женщина. «Я Кэтрин Бьюти Джонс, командир шаттла «Техас». Мои коллеги 6 часов назад ушли на разведку внутрь астероида и не вернулись. Надеюсь, ваш экипаж на борту?» «Не надейтесь», – мрачно пошутил Денис, чувствуя себя преступником. «Они ушли в дыру под кормой вашего челнока 2 с лишним часа назад. Дыра закрылась. Я пытаюсь определить, что происходит». «Лучше уж поднимемся ко мне, если вы и в самом деле тот самый майор Молодцов, о котором я слышала». Денис осветил плечо своего скафандра, на котором вместе с российским гербом и эмблемой РВКН виднелась перламутровая полоска личного клейма с надписью «ДАМ» – Денис Андреевич Молодцов. Командирша «Техаса» спрятала в спецзажим на поясе лазерный пистолет, ствол которого был направлен на майора, пролетела мимо и открыла люк. Глава 7. Денис был знаком с Кэтрин Бьюти Джонс заочно уже больше года. Видел ее фото в кондуитах космофлота и читал о героических подвигах астронавтши в интернете. Но одно дело фотография, пусть и вполне качественная, откровенная, другое – сам объект фотосъемки. Мисс Кэтрин оказалась красавицей славянского типа, с пышными русыми волосами по плечи, большими голубыми глазами, пухлыми губками и ямочками на щеках. Вот только улыбалась она по-американски, ослепительно и холодно, правда, редко, а точнее произошло это всего раз, когда Денис похвалил интерьер кабины управления. Однако на русского космонавта она продолжала смотреть оценивающе, строго и не вполне дружелюбно, будто сомневалась в его искренности и правдивости. Оказалось, что ее матерью была русская, Анна Валерьевна Золотова, от которой она и переняла черты лица, фигуру и смелость. Отцом же Кэтрин был известный инженер и конструктор, создатель шаттла Роджер Бьюти Джонс. Дочь пошла по его стопам, став не только астронавтом, но и фактически испытателем детища отца. Однако в настоящий момент эти личные подробности не взволновали Дениса. Его мысли занимало открытие, сделанное им совместно с американкой. Время внутри астероида, пронизанного тоннелями и пустотами, как сыр, порами, текло в 50 раз медленнее, чем снаружи. Второе открытие, а точнее фактически первое, так как открывателями стали американские астронавты, состояло в том, что астероид представлял собой некую живую систему, судя по тому, что многие его туннели внезапно закрывались, исчезались, зато появлялись новые, а внутри огромных пустот, цепочка располагавшихся внутри перекладин его крестообразного тела, происходила своя таинственная жизнь. «Мы не успели обследовать и тысячной доли внутренних пещер Ирода», – закончила свой рассказ Кэтрин. «Сначала обнаружили дыры, начали изучать, потом парни ушли на разведку и не вернулись. Я попыталась искать их, но заблудилась и с трудом выбралась обратно. Когда я увидела вас, сначала подумала, что это они, но после поняла, что ваш скафандр иного типа, и даже подумала, что вы диверсант». «За диверсанта меня еще никто не принимал», – невольно улыбнулся Денис, «хотя я и служу в космических войсках». «Итак, мисс, что будем делать? Мои спутники тоже ушли в астероид и не вернулись, а проход закрылся. У вас есть конкретные предложения? Кстати, когда вы подлетали к этому камешку, не видели китайский зонд?» «Нет». «Наткнулись на пару камней поменьше и миновали струю пыли, но больше ничего». «Странно. Китайский модуль Хуанхэ имел неплохой комп. Мог бы и сообщить, что случилось. Может быть, его сбили зеленые человечки, хозяева Ирода?» В голосе Дениса проскользнули скептические нотки, и брови Кэтрин сошлись. «Напрасно иронизируете, майор. Зеленых человечков я не встречала, но что астероид не просто железистый обломок камня необычной формы, уверена. Вы и сами могли убедиться в этом. Тоннели и подземные ходы внутри мертвой горы сами собой не возникают и не закрываются. Может быть, это и не космический корабль чужой цивилизации, но кто-то внутри его живет. Предлагаю запустить внутрь астероида малый зонд, на борту Техаса такой имеется, и обследовать ходы». «Вряд ли это даст результат», – качнул головой Денис. «Материал астероида экранирует радиоволны, и мы вскоре потеряем с зондом связь. Предлагаю следующее. Вы поднимаете свой шаттл и сообщаете на Землю о нашем положении. Ждете ответа. Я же иду внутрь и...» «Нет», – решительно отрезала командир американского корабля. «Вы не сможете ориентироваться, не зная, сколько времени прошло. Идти надо вдвоем. Мы запустим Техас на орбиту вокруг Ирода». Словечко «Ирод» она произносила с милым акцентом «Ирод». «В автоматическом режиме возьмем с собой обойму радиомаяков и будем оставлять их в тоннелях, включенными по мере удаления от поверхности, чтобы можно было вернуться по этим ориентирам назад в любой момент. Согласны?» Денис с некоторым удивлением посмотрел в глаза женщины, отмечая ее ум, энергию и находчивость, и жесткую сосредоточенность на проблеме. Она не запаниковала, оставшись одна, и готова была пойти на любой риск, чтобы найти своих коллег. «Согласен? Тогда начинаем. Я могу предложить катер. У нас на борту имеется спасательный модуль «Орех», а также десятка два радиобакенов». Кэтрин размышляла недолго. «Идите, выгружайте. На катере, если он пролезет в туннель, мы сможем пройти дальше, а главное быстрее. Надо помнить, что час, проведенный внутри Айреда, равен 2,5 суткам на Земле. Хотя я до сих пор...» Она вдруг смущенно улыбнулась, мгновенно преображаясь. «Не могу в это поверить». Денис, понимающе кивнул, поймав себя на мысли, что если бы они встретились не здесь, а где-нибудь в другом месте, на Земле, в лесах Псковщины, на пляже в Майами или просто в ресторане, возможно, она и не обратила бы на него внимания. Чтобы поднять шаттл и запустить его на орбиту вокруг астероида в автоматическом режиме, Кэтрин понадобилось всего 50 минут. Ей также удалось связаться с Центром управления полетами во Флориде и сообщить, с чем пришлось столкнуться астронавтам на астероиде. Ее доклад, очевидно, произвел впечатление разорвавшейся бомбы, так как несколько минут после этого в эфире царила тишина. Потом с Техасом заговорил начальник смены и попросил повторить сообщение. Кэтрин в темпе повторила, а поскольку каждый вопрос-ответ требовал времени, 3 минуты в одну сторону и столько же в другую, она решила больше не ждать указаний с Земли и пообещала выйти на связь сразу после спасательно-поискового похода в недра астероида. Когда Кэтрин наконец закончила переговоры и покинула кабину шаттла, Денис уже вывел в космос из грузового отсека буксир «Орех» и терпеливо ждал ее в пространстве, сверкая правым боком скафандра, освещаемым солнцем. «Что, Земля?» «Они не поверили», — с коротким смешком ответила Кэтрин. «Да и я на их месте не поверила бы. Будут советоваться с русскими, то есть с вашим начальством. До столкновения осталось всего 11 дней. Если мы в течение 2 суток не найдем наших парней, по астероиду будет нанесен ядерный удар. Ракеты уже готовы к запуску». «Этого следовало ожидать». «Их нельзя ни в чем упрекнуть». Денис промолчал. Он считал, что неведомых умников из НАСА, пославших шаттл к астероиду втайне от партнеров, как раз есть в чем упрекнуть. «Цепляйтесь за леер». Он помог спутнице присоединиться к нему. Буксир представлял собой открытую платформу с 2 сиденьями, которой управлял один человек. «Садитесь и пристегивайтесь». Кэтрин бегло оглядела аппарат, сноровисто села рядом. Сказывался немалый опыт выхода в открытый космос, да и невесомость она переносила великолепно. Буксир медленно поплыл вдоль грани креста, удаляясь от ангары, скрывшейся в тени астероида и ставшей практически невидимой. «Где будем искать выход?» «Я вышла в 300 метрах отсюда, в торце малой перекладины. Если эта дыра не заросла, в астероид мы войдем через нее. Побыстрее нельзя?» «Это буксир», — усмехнулся Денис, — «а не истребитель-перехватчик. К тому же, если мы будем гнать его в экстремальном режиме, топлива хватит ненадолго». «Извините», — сухо бросила американка. «Я просто нервничаю». Отверстие хода, через которое Кэтрин выбралась из недр Ирода наружу, к счастью, оказалось на месте. Его диаметр 5 с лишним метров позволял буксиру свободно пройти в тоннель. Денис направил аппарат к черной дыре, но в 20 метрах от края остановился. Кэтрин слегка повернулась к нему корпусом. «В чем дело?» «Давайте распределим обязанности и уточним план действий». «План прост. Найти наших парней и вернуться». «Нам надо помнить, что время там, внутри, почему-то сильно отстает от нормального хода. У нас всего 2 суток в запасе, а это значит, что мы должны минут через 45 по нашим часам выйти обратно. С результатом или без, Земля ждать дольше не будет». «Хорошо. Что еще?» «Вам придется через каждые 100 метров сбрасывать маяки. Я буду занят управлением буксиром». «Естественно». В голосе женщины послышалось сдержанное раздражение. Ей показалось, что русский напарник колеблется. Денис же и в самом деле чувствовал некую раздвоенность, досаду, будто упустил из виду нечто важное и никак не может вспомнить, что именно. Его вдруг пронзила, как острая боль, мысль, что они вместе с астероидом и двумя земными кораблями представляют собой бомбу страшной, разрушительной силы. Бомбу. И ничто иное, даже если Ирод и в самом деле является чужим звездолетом или живым существом. «Вперед!» Буксир окунулся в густую тьму тоннеля, и тотчас же сзади возникла стена, загородив выход в космос.